Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре суббота, 15 августа. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Беседа с заслуженным педагогом Нагорно-Карабахской республики Розалией Багдасарян. В сентябре состоится суд над старшим помощником президента США. Житель Казахстана оштрафован за слухи о смерти экс-премьер-министра. Испанец погиб при попытке сделать селфи с быком. Итак, подробности новостного блока. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В 2014 году проведена определенная работа. Хочу отметить, в первую очередь, благоустройство памятника погибшим воинам-освободителям. Второе, проводите работы по водоснабжению города Гадрут. В 2014 году проведен огромный объем работ. В 2015 году должна заканчиваться эта работа, то есть частный сектор будет обеспечен водой почти круглосуточно. В многоэтажных зданиях еще должна провести определенная работа. Проводятся работы по освещению улиц Гадрута. Были освещены некоторые улицы Гадрута, часть улицы Азатамартикная, часть улицы Сараланч. На общем фоне проводятся также обычные повседневные работы. Долго строится, понимаем, но строится вот. Причина? 1 сентября будет открытие второго детсада, долгожданного детсада для Гадрута. В Гадруте около 500 детей. До 5 лет. Понятно, а на сколько что... человек новый детский сад рассчитан? Ну, на 60 человек. Ну, мало, но тоже выход. Тоже выход. В любом случае строится, и на днях будет открытие этого детсада. Новых строительных работ запланированы? Не-не, новых строительных работ нет. Были, скажем так, что будет построено второе здание, которое будет опять представлено жителям на ипотечной основе, но пока не строится. Но были такие разговоры, да. В Гадруте проблемы в этих участках. Фактически Гадрут окружен землями, которые были переданы семьям погибших. Для развития Гадрута нет земли для постройки домов. Вопрос поднят на уровне премьер-министра. Будет создана комиссия. Степанакерта приедут из геодезии. Будет проведена экспертиза, какие участки пригодны для строительства, скажем, отдельного квартала. У нас около 50 заявлений. У нас нет земли, чтобы отдать этим людям, чтобы они построили дома. Сколько многодетных семей? Две многодетные семьи. Для двоих уже построены дома. Построен для семьи Аветисяна Артура. В 2004 году построен отдельный дом. Какая рождаемость? Ну, средняя рождаемость в году это 50 человек. Перейдем к договорам. В 2014 году, в 2015 году были заключены. В 2014 году мы заключили договора с городом Вьен, Франции, с городом Бербанк, Соединенных Штатов Америки. Были заключены договора с общинами города Ереван, Серебуни и Нубарашин. Общались только с главой общины Нубарашин и Ревбуни. Два раза они приезжали, общались. Сейчас наш черед, мы должны поехать туда. Сотрудничать в области образования, в области спорта. Много есть чего, наверное, поедем, и там конкретно будут уже видны. С Францией и Америкой. Франция и Америка заключены договора. В прошлом году из города Вен хор приехал, состоящий опять же из армян. Встретились с ними, с министром культуры Найна Агабалян. Когда уже дело дошло до, скажем, сотрудничества, каких областей, можем и сказать, что мы не уполномочены вести на эту тему переговоры. Мы обещали в этом году приехать уже конкретно говорить о темах сотрудничества. Послушайте беседу с заслуженным педагогом НКР Розалией Багдасарян. Розалия Ивановна, какой была мотивация выбора вами специальности русский язык и литература? Я окончила школу в 1947 году. Это были первые годы после победы в Великой Отечественной войне. К русскому языку возрос большой интерес. Стали даже в армянских национальных школах вводить преподавание русского языка. В начале с 4 класса, сейчас с 1 класса. Я знала, что знание русского языка человека представляет возможность продолжить высшее образование в вузах ведущих страны нашей Родины. Вспомним Пушкинское, иных уж нет, а те далече. Помните ли вы своих учителей русского языка? И хотелось бы, чтобы вы рассказали о том, помнят ли вас ученики. Я знаю, что они помнят, но просто хотелось бы услышать это из ваших уст. Конечно, я помню. Я помню свою учительницу русского языка, Александру Александровну, которая была эвакуирована из Киева к нам, и Ольгу Кузьминичну. Ну, о моих учениках вообще-то особый должен быть разговор, потому что это необыкновенные ученики. Они сейчас дедушки и бабушки. Мы часто, очень часто встречаемся, делятся они радостями о своих детях, о внуках, приглашают меня на дни рождения, на крестины. Это очень добрые, очень отзывчивые, чуткие, очень участливые. Розалия Ивановна, что вам как филологу ближе, языкознание или литература? Ваш любимый писатель и фрагмент любимого стихотворения. Интересно преподавать литературу в том плане, что она вводит нас в курс и истории, и литературы, и политики, и философии, и эстетики, этики. Конечно, интересно преподавать литературу. Ваш любимый писатель и фрагмент стихотворения? Ну, поскольку знакомство с русской литературой началось с Пушкина и Лермонтова, конечно, я очень люблю Пушкина. Вообще-то, видите, у меня большая библиотека. Я любила читать и люблю читать. У меня настольные книги и сейчас есть. Поскольку сейчас мы говорим о русском языке, я предпочла бы прочитать небольшое прозаическое произведение Тургенева «Русский язык». «В одни сомнения, в одни тягостных раздумья о судьбах моей Родины, ты один мне поддержкой и опора, о великий, могучий русский язык. Не быть тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Нельзя верить, что такой язык не был дан великому народу». Следующий свой вопрос я задаю, однозначно зная, что ответ на него будет положительным. Помогало ли вам знание русского языка, специальность филолога, в партийной работе? Ну, конечно, помогало. Во-первых, грамотность нужна каждому человеку для работы во всех сферах жизни. Но стиль деловых бумаг партийного аппарата отличается от других деловых бумаг. Здесь не может быть ни эпитетов, ни крылатых выражений. Здесь поручается, требуется. Ваши пожелания своим коллегам, молодым, которые сегодня преподают русский язык и литературу в школах Карабаха? Мои пожелания учителям русского языка – приобщайте своих детей к литературе. Сейчас иное время, интернет охватил всех наших учеников, но ничто не сможет заменить книгу. Воспитывайте в них любовь к художественной литературе. Это была беседа с заслуженным педагогом Нагорно-Карабахской республики Розалией Багдасарян. Любопытные информации. 32-летний мужчина, чье имя не называется, погиб, пытаясь сделать селфи с быком. Испанец участвовал в традиционной народной забаве, в рамках которой жители городка бегают от несущихся по узким улочкам животных. Из-за трагедии властям города пришлось отменить народные гуляния, которые должны были длиться неделю. Суд района имени Рыскулова Жамбылской области Казахстана оштрафовал гражданина страны Жандоса Байшемирова за слухи о смерти бывшего премьер-министра Серика Ахметова. Об этом сообщает агентство Интерфакс. 25-летний житель оштрафован на 10 500 долларов. Подсудимый признал вину и раскаялся. Старший помощник Белого дома предстанет перед судом за нападение на человека и стрельбу. Соответствующие обвинения были предъявлены Барветте Синглтари, который отвечает за отношения президента Барака Обамы с Палатой представителей Конгресса США. В полиции штата Мэриленд сообщили, что 37-летняя женщина поругалась со своим бойфрендом, сотрудником правоохранительных органов. В ходе ссоры Синглтари выхватила у офицера пистолет и выстрелила. В ходе конфликта никто не пострадал. Мужчине удалось сообщить о о произошедшем в службу 911. Синглтари была задержана. Впоследствии ее выпустили под залог в $75,000. Суд, как ожидается, состоится в сентябре. В Белом доме уже отреагировали на инцидент. На время разбирательства сотрудница отправлена в неоплачиваемый отпуск. Ей запрещен доступ на территорию резиденции президента, отметили в пресс-службе Белого дома, добавив, что в случае необходимости будут приняты дополнительные меры. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания. И о погоде в воскресенье 16 августа. На территории Анкары ожидается небольшая облачность, погода без осадков, ветер южный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 20-24 тепла ночью, днем 34-39 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.